Глава 9. Я приехал в марафон и занял забронированный номер в мотеле. До предполагаемого разговора с Корел Блейн оставался почти час. Я буквально валился с ног. Приняв душ и растеревшись жестким полотенцем, я поставил на стол магнитофон, вставил туда кассету номер 5, почти исключительно посвященную ей, и стал слушать. Но вскоре выяснилось, что мне это уже не нужно. Моя память обгоняла запись. Я не знал о Блейн и Чепмане десятка тысяч мелочей, но все, что в течение 5 часов записывалось на эти ленты, запечатлелось в моем мозгу накрепко. Я позвонил Корел ровно в 9, и снова все оказалось легко и просто. Она уже получила мои розы, и это помогло. Корел собиралась куда-то в гости играть в бридж. 2 имени из тех, что она упомянула, были мне знакомы, так что мне удалось высказать несколько подходящих замечаний. Я также дал ей понять, что едва могу дождаться завтрашнего дня. А еще сказал, что во мне закипает гнев против Криса Лундгрена. Если он не перестанет тыкать в нос советами Мэриан Форсайт, я передам свой счет Мэрилу Линчу или еще кому-нибудь. Всякий раз, когда мне нужны были советы этой женщины... Она фыркнула и согласилась со мной. Конечно, по отношению к бедняжке Мэриан вышло нехорошо, но когда женщины достигают такого возраста, они начинают чувствовать, что, как бы это сказать, ну что им не на что больше надеяться, и ожесточаются. «Ты знаешь, она в Нью-Йорке. Сегодня звонила Билл Макьюэн». «Зачем ей это было нужно?» — спросил я подозрительно. Попросила поместить в газете ее объявление. Собирается продать свой дом. Билл говорит, что она намерена приехать сюда в субботу. Так-так, полагаю, будет говорить обо мне каждому встречному и поперечному. После того, как я предложил ей выплатить 6-месячную зарплату, она в ответ хлопнула дверью. Но я бы не стала беспокоиться насчет того, что она будет кому-нибудь что-нибудь болтать. Потом мы обменялись обычными «люблю тебя», «скучаю по тебе» и закончили разговор. «Прекрасно», — подумал я. Я начинал испытывать к этой подлой гадючке столь же нежную любовь, какую питала к ней и Мэриан. Потом позвонил капитану Уайлдеру и сказал ему, что я в городе и буду у него в 8 утра. Он объяснил мне, как добраться до причала. Я распорядился, чтобы меня разбудили ровно в 7, разделся и буквально свалился в постель. Выключив свет, я сразу же подумал о Мэриан, и меня охватило такое чувство одиночества и тоски по ней, что я чуть не застонал от боли. У меня не было даже ее фотографии. Потом напряжение, в котором я находился последние часы, отпустило меня, словно лопнувшая пружина, и я провалился в темноту. Она бежала впереди меня по тротуару, подвешенному в пространстве на гигантских тросах, а под нами были только пустота и туман. Она убегала все дальше и дальше, и, наконец, ее поглотил туман. Лишь слышались звуки ее удаляющихся шагов. Когда я проснулся, то понял, что запутался в простыне, а также услышал, что звонит телефон. На меня вновь навалились реальные события, и меня даже затошнило от страха. Но потом это прошло. Конечно, я понимал, что все так и будет, ведь в момент пробуждения вы беззащитны. «Все это пустяки», — подумал я. «Пройдет еще несколько дней, и острота чувств сгладится». Я снял трубку, и мне сообщили, что сейчас ровно 7 утра. Капитан Уэлдер оказался пухлым и веселым человеком с неиссякаемым запасом шуток и грязных историй, а его помощником — молодой кубинец с весьма ограниченным знанием английского языка. До них обоих я был еще одним обладателем чековой книжки, с которой можно с успехом снять кругленькую сумму, оставив при этом хозяина вполне счастливым. Я, разумеется, был в темных очках и в рыбацкой шапочке с низким козырьком. Я испробовал на молодом кубинце те немногие испанские слова, которые знал Чепмен, и немного поговорил о рыбной ловле в Акапулько. Выход в море не доставил мне никакого удовольствия. Я все время думал о том, что где-то там, на глубине, лежит его труп, придавленный тоннами воды. Мы не поймали ничего достойного упоминания, да это было и к лучшему, значит, мне не придется отбиваться от фотографов. Я объяснил команде, что важное дело вынуждает меня вернуться раньше, чем предполагалось, и в 3 часа мы уже были у причала. По новоорлеанскому времени было 2 часа дня. Вернувшись в мотель, я позвонил по телефону. «Крис, это Чепмен. Как насчет Орвика?» «О, мистер Чепмен, приветствую вас. Как идет рыбалка? Успешно?» «Паршиво», — коротко объяснил я. «Так что же с этими злополучными акциями?» «Хм, дайте сообразить. Вчера мы продали на 6 тысяч. К вечеру цена на них возросла, и мы продали еще на 2 тысячи. С тех пор цена держится на одном уровне, так что у нас остается еще 2 тысячи». «Все верно», — энергично сказал я. «Придержите их, пока они снова не повысятся в цене». Я быстро прикинул в уме. «А теперь вот что. Мое состояние наличными сейчас должно составлять что-то около 30 тысяч или немногим больше, верно?» «Да, думаю, что так. У меня нет под рукой точных цифр, но сумма должна быть где-то в районе 30 тысяч». «Вот и прекрасно. А теперь слушайте, что мне от вас нужно. Я специально вернулся с моря пораньше, чтобы застать вас, ведь завтра суббота. Пришлите мне чек на 25 тысяч авиапочтой по адресу «Отель Клайв» в Майами. Сделайте это сегодня же. Мне тут кое-что подвернулось, может оказаться вообще грандиозным, если удастся заполучить по моей цене. А я думаю, что удастся. Но мне понадобятся деньги, чтобы поразить их воображение. Либо как приманка, либо как серьезный задаток, если я предложу сделку». «Земельные участки?» — спросил он, и я почувствовал в его словах неодобрение. «Люди, имеющие отношение к ценным бумагам, и дельцы по продаже земельных участков, испытывают взаимное недоверие по отношению к инвестициям друг друга. А потом до меня дошло, что причина-то, видимо, гораздо глубже. Он не очень-то верил в состоятельность моих умозаключений. Всего, чего я достиг и добился, случилось благодаря Мэриан Форсайт. А сейчас, после того, как я разделался с ней, трудно было сказать, как пойдут мои дела. И это было прекрасно. Значит, то, как я сейчас действовал, вполне соответствовало исполняемой мною роли». «Прошу прощения», — продолжал он. «Конечно, это не мое дело, и я не хотел бы вмешиваться». «Ничего», — ответил я. «Речь идет действительно о земельных участках, точнее, об участке. Он весьма обширный и примыкает к шоссе. Если мне удастся купить его, то за 18 месяцев я смогу, после уплаты налогов, получить чистый 1 000 000. Правда, придется потратить порядочный куш наличными. Но об этом я уже буду думать после того, как срежу их своим предложением. Значит так, вы мне вышлите этот чек сегодня же, договорились?» «Хорошо, сэр. Вы получите его вечером, авиапочтой». «Спасибо», — сказал я. «До свидания». Я опустил трубку, тихо вздохнул и налил себе виски. Мы явно продвигались вперед. Затем я позвонил в отель «Клайв», где для Чепмена был забронирован номер. Предупредил, что буду в воскресенье вечером, и добавил: «Я ожидаю очень важное письмо. Возможно, оно придет раньше, чем я приеду. Так что сохраните его для меня». «Будет исполнено, мистер Чепмен, мы его примем». Вооружившись пером и бумагой, я целый час тренировался, расписываясь именем Харриса Чепмена, стараясь достичь совершенства и в то же время автоматизма, чтобы не ошибиться и не написать «Джерри Форбс», если бы что-нибудь меня отвлекло. Потом мне пришла в голову мысль, что за недолгие дни пребывания во Флориде я уже успел побывать в шкуре 3 разных людей. Я был Джорджем Гамильтоном, Джерри Форбсом и теперь Чепменом. А через 10 дней снова превращусь в Форбса. Пройдет еще какое-то время, и я, возможно, сам не смогу сказать, кто же я есть на самом деле. Я сравнивал результаты своих подписей с подлинником. На мой взгляд, они выглядели совершенно одинаково. Возможно, эксперт смог бы отличить одну подпись от другой, если бы возникли сомнения. Но для этих сомнений не было никаких оснований. Я порвал исписанные листки и утопил их в туалете. Около 6 часов я принял душ, побрился и надел один из костюмов Чепмена. Брюки были мне немного широки в поясе, примерно 2 дюйма, но я застегнул пиджак на все пуговицы, так что эта деталь была незаметна. От сознания того, что на мне одежда Чепмена, я почувствовал тошноту, но через это надо было перешагнуть. Я нашел на диво хороший ресторан и после 2 мартини в баре заказал обед. Правда, из стратегических соображений пришлось испортить отличный бифштекс. Чепмен любил, чтобы бифштекс был хорошо прожарен, так что пришлось этого потребовать. Когда официант подал мне бифштекс, я, сделав надрез, повелительным жестом задержал официанта и велел ему передать шеф-повару, чтобы тот приготовил бифштекс как следует. Через несколько минут официант вернулся. Я снова ткнул бифштекс ножом, пристально осмотрел его и смерил официанта ледяным взглядом. «Простите», — сказал я, — «но этот бифштекс все еще сырой. Может быть, имеет смысл написать шеф-повару записку?» Ресторан был полон. Сидевшие за соседними столиками уже начали оборачиваться и бросать на меня недоуменные взгляды. Я выдержал их с невозмутимым видом. Официанту, судя по всему, больше всего хотелось спровадить меня на тот свет, но он молча снова унес бифштекс. На 3-й раз мне пришлось его съесть. У него был вкус древесного угля. Я расплатился, дав кассирше один из моих чеков. Она взглянула на подпись и, отсчитывая сдачу, сказала: «Извините за неприятности, которые доставил вам наш бифштекс, мистер Чепмен. В следующий раз мы постараемся сделать лучше». И так все прошло благополучно. Около 8 я позвонил Корел Блейн. И тут тоже все сошло прекрасно. Я еще раз убедился, насколько Мэрин была права. Она уверяла меня, что с Корел у меня не будет неприятностей. Она такая бездумная болтунья, что едва ли обратит внимание на то, что я могу сказать. Я завел ее на тему об одном из предстоящих званых вечеров и представил ей возможность трещать, сколько ей заблагорассудится. Только в самом конце разговора упомянул о возможной покупке земельного участка и сказал, что через день-два, возможно, вернусь в Майами.